Глава 6. Тейлор двое. Самым диковинным во всей этой, мягко скажем, дикой ситуации, которая, как я полагал, уже дошла до предела своей дикости, оказалось охватившее меня невероятное чувство облегчения. Выходит, я не единственный на всем белом свете чудак, у которого вдруг выросли крылья. Мы нашли убежище. Нечто вроде грота у подножия крутого каменистого холма. Грот был не настолько глубок, чтобы назвать его пещерой, но все же достаточно вместителен. К тому же он находился поодаль от туристических троп, поэтому мы сочли возможным развести внутри небольшой костер. Мы с Мигелем рассказали друг другу наши истории, сначала торопливо и сбивчиво в общих чертах, затем спокойнее, с растущим доверием и откровенностью. За разговором ночь пролетела незаметно, мы оглянуться не успели, как небо на востоке уже посветлело. Слушая рассказ Мигеля о попавших в интернет видео с закрепленных у меня на руке и на шлеме камер, я думал, что сгорю со стыда. Мне хотелось втянуть голову в плечи и зажмуриться. «Не могу поверить. Мои друзья, родители, они видели все это», — я внутренне содрогнулся. «Я-то думал, что рождение моих крыльев было мучительным», — усмехнулся Мигель. «По крайней мере, кроме меня самого никто больше не мучился». «Рождение крыльев?» «Ну да, по-моему, это самое точное выражение», — снова хмыкнул Мигель. «Пожалуй», — согласился я. «Ты уверен, что все еще хочешь иметь дело с человеком, опозорившимся на весь белый свет?» — поддел я Мигеля. «Хорошо, что я оставил свой мобильник дома. Вот уж точно меньше всего мне хотелось бы видеть сюжет о рождении крыльев». Я снова поежился, представив, какой шум поднялся в интернете после появления моих видео. «Сдается мне, что одинокая жизнь в лесу, вдали от цивилизации, не такая уж плохая штука», — пошутил я. «Кстати, об одинокой жизни вдали от цивилизации», — Мигель кинул на меня быстрый взгляд. «Думаю, что большинство людей в интернете наблюдали за тобой просто от нечего делать, но не удивлюсь, если вскоре появятся настоящие охотники за мальчиком с крыльями. Вскоре — это уже сегодня». Я уставился на Мигеля. «Какие еще охотники?» «За твое возвращение в цивилизацию назначена награда». «Кем? Надеюсь, не моими родителями?» «Нет, конечно», — Мигель покачал головой. «Какая-то частная компания, название они не сказали. Дай бог, чтобы эти люди действовали из лучших побуждений». «Не уверен», — я тоже покачал головой. «А что с тобой? Тебя кто-нибудь разыскивает?» «Никто о моих крыльях не знает, по крайней мере, никто из живущих. И на этом свете не осталось ни единого человека, кого волновало бы, где я и что со мной», — ответил Мигель. «А как же твой отец?» Мигель опустил глаза и уставился на остывающий пепел костра. «А что мой отец?» «Он жив? Ты ни разу о нем не упомянул», — и откинулся назад и привалился спиной к стене грота. От долгого сидения на земле затекли ноги и ломило поясницу. Мигель не отвечал и не отводил невидящих глаз от потухшего костра. Он машинально выудил из ворота рубашки деревянный крестик на черной тесемке и зажал его в руке. «Мигель», — позвал я своего нового друга. Мигель поднял глаза, его взгляд не сразу сфокусировался на мне. «Не знаю. Возможно, он умер, хотя вряд ли. Я ничего не слышал о нем последние 5 лет». «Почему?» Мигель пожал плечами, и его сложенные за спиной крылья точь-в-точь повторили движение, словно отражение в зеркале. «Он совершил ужасный поступок. Мы, мама и я, ушли от него, переехали в Мехико. С тех пор я его не видел». «А где вы жили раньше, до переезда?» «В Нью-Йорке, на Манхэттене». Губы Мигеля скривились в горькой усмешке. «Представляешь, какой контраст с тем, что нас ожидало в Мексике?» Было совершенно очевидно, что разговоры о прошлом его семьи — запретная тема. Я не стал больше задавать ненужных вопросов, мы помолчали. Мигель снова погрузился в созерцание кучки золы, поблескивающей случайными багровыми всполохами. Я, решив поэкспериментировать со своими крыльями, оперся на локтевой сгиб крыла, как если бы это был локоть руки. Как ни странно, такая поза оказалась очень удобной, даже несмотря на то, что придавленные к земле перья слегка помялись. Через некоторое время я решился прервать раздумья моего друга. «Мигель, ты случайно не знаешь, не обращались ли твои родители в клинику в Пекине по поводу экстракорпорального оплодотворения?» «Что?» – удивленно переспросил Мигель. «Просто, наверное, врачи там что-то сделали, и, ну, эти штуки...» Я чуть подался вперед и, высвободив одно крыло, шевельнул им. «Моя способность контролировать движение крыльев заметно улучшилась. Хотя я все еще не мог двигать ими так же свободно, как руками или ногами. Мне приходилось мысленно отдавать приказ «крыло, двигайся». Вот я и подумал, что и с тобой могло произойти нечто подобное». «Нет, я уверен, ничего подобного они не делали, и кроме того...» Мигель снял с шеи тесемку, на которой висел его деревянный крестик. «Тейлор, ты не думаешь, что за всем этим должна стоять высшая сила?» «Что?» «Этого не произошло бы, не будь на то воле Бога», произнес Мигель мягко, но с непоколебимой уверенностью в голосе. «Мне только интересно, зачем, и надеюсь, мы скоро об этом узнаем». «Думаешь? Я это надеюсь, что мы сможем использовать эти штуки для чего-нибудь более полезного, чем просто носить их в качестве украшения а-ля ангел». Я слабо улыбнулся. «Кажется, до сих пор среди моих друзей не было человека, столь серьезно относящегося к религии». На мгновение я даже испугался, что моя реплика задела Мигеля, но сосредоточенность на его лице сменилась весельем. «Обидно было бы, если бы нам дали крылья и не дали способности летать», — рассмеялся Мигель. Он снова надел тесемку на шею и убрал крест в вырез рубашки. Затем легко поднялся, опираясь на крылья, чтобы оттолкнуться от земли. «Ты еще не пробовал летать?» Я неловко последовал примеру Мигеля и встал, чувствуя, как покалывает в затекших ногах. Пробовал пару раз планировать. Первый раз, когда парашют не раскрылся, и второй, когда сиганул с 10-го этажа больницы. Но полетом это вряд ли назовешь. Мускулатура человеческого тела не приспособлена для таких вещей. Боюсь, нам потребуется серьезная тренировка, прежде чем крылья по-настоящему окрепнут. Мой желудок заурчал громко и протяжно. Мигель в ответ завыл жалостливо, как голодный пес. Мы оба расхохотались. «Но сначала перекусим», — предложил он. «Надеюсь, наших запасов хватит, чтобы подкрепиться перед полетом», — засмеялся я. Мы выгребли из рюкзаков нехитрую снеть и быстро умяли завтрак. Затем стали шарить по интернету в поисках любой полезной информации, которая помогла бы нам понять механику полета птиц. Когда солнце взошло и свет утра проник в полумрак грота, я заметил усталость на лице моего нового друга и темные круги у него под глазами. Заметил также, какие у Мигеля худые руки и плечи. Рядом с этим щуплым, но невероятно решительным парнем, который выслеживал меня, точно хищная птица, добычу, я чувствовал себя откормленной индюшкой. Правда, последние несколько дней, которые я провел в бегах, не прошли для меня даром. Мои руки были покрыты множеством мелких царапин, которые я заработал, роясь в мусорных баках, колени с ссадинами и синяками, результат прыжков из кузова медленно движущихся грузовиков и фур. Однако все эти злоключения были сущей ерундой по сравнению со смертельной усталостью, которую я видел на бледном лице Мигеля. Пока Мигель изучал в своем смартфоне видео, где рассказывалось, как работают крылья колибри, я краем глаза косился на крылья самого Мигеля. «Можешь изучить их так подробно, как тебе хочется», — рассмеялся Мигель. Повернувшись ко мне спиной, он расправил оба крыла и продолжил рыскать в интернете. Сигнал в нашем гроте был слабый, поэтому страницы грузились медленно. Я придвинулся поближе. Мигель решил вопрос с одеждой иначе, чем я. Вместо двух дырок для каждого крыла он сделал в рубашке одну большую прорезь, от ворота и до середины спины. Однако, видя, как плотно натянута ткань у него на плечах, я понимал, что это лишь временное решение проблемы, если учесть, что крылья у нас продолжали расти. Поначалу, разглядывая черные крылья моего друга, я впал в некоторое замешательство, но постепенно, разбираясь в устройстве крыльев Мигеля, начал понимать, как устроены и мои собственные крылья. По сути, они были как бы еще одной парой рук. Каждое крыло росло из мощной лопатки, которая располагалась под обычной, и состояла, как и рука, из трех сегментов – плеча, предплечья, кисти, соединенных между собой локтевым и лучезапястным суставами. Крыло складывалось N-образно. Пока Мигель по моей просьбе терпеливо демонстрировал, как складываются и раскрываются его крылья, я заметил, что на конце обоих крыльев имеется еще один сустав, который может сгибаться, подобно пальцу на руке. Если палец максимально согнуть вдоль плоскости крыла, то самые длинные и широкие перья на конце крыла оказываются развернутыми вверх на 180 градусов и подоткнутыми под основное тело крыла. Теперь понятно, почему Мигелю удавалось, не привлекая внимания, передвигаться по дорогам, ловить машины, показываться в городах и деревнях. Его крылья были надежно спрятаны под одеждой, и концы перьев не торчали из-под подола свитера, как у меня. Я попытался подогнуть пальцы на своих крыльях. Движение получилось резким и неуклюжим, но я знал, что, немного потренировавшись, смогу овладеть техникой двойного складывания крыла. Хотя ощущение, когда у тебя между крылом и спиной лежит еще один толстый слой перьев, не из самых приятных. Я подумал, что когда поблизости нет посторонних глаз, все же удобнее держать крылья в положении ангел, сложив в плече и локте и оставив длинные маховые перья направленными вниз вдоль ноги. На первый взгляд крылья Мигеля казались и сине-черными, однако при более внимательном рассмотрении я заметил вкрапление коричневого и красновато-бурого цветов, а еще уловил исходящий от перьев легкий запах плесени. Подогнув свои крылья так, чтобы они оказались на уровне моего носа, я принюхался. Тот же затхлый запах. «Хм, интересно, а как же мы будем чистить перья, не имея клювов?» — высказал я вслух возникшие сомнения. Мигель полез в интернет. После недолгого поиска он выдал информацию, судя по которой чистка перьев имела гораздо более важное значение, чем простая гигиена. Тут говорится, что птицы используют особую смазку из жира и воска, выделяемую специальной железой. Кроме того, при чистке бороздки на перьях становятся на свои места, а правильное расположение чистых перьев позволяет птице легче взлететь и дольше держаться в воздухе. Полагаю, нам придется поэкспериментировать, чтобы найти подходящий для нас способ ухода за перьями. Ну, если эта процедура поможет мне легче взлетать и дольше летать, то я согласен чистить перышки хоть каждый день. «Позволь мне взглянуть», — Мигель указал на мои крылья. «Да, конечно, я в полном вашем распоряжении», — рассмеялся я и выхватил смартфон из рук Мигеля. Повернувшись к нему спиной, я углубился в изучение видео, где в замедленном режиме был показан полет различных птиц, пытаясь понять механизм движения крыльев. «А знаешь, мне кажется, что у наших крыльев будет какой-то совершенно потрясающий окрас. Они еще не приобрели окончательный рисунок. Вон, на твоих уже обозначились темные полосы, они пока лучше заметны на более светлых нижних перьях». И без того слабый сигнал сети совсем пропал. Тихонько разразившись проклятиями, я вернул смартфон Мигелю. «Нашел что-нибудь полезное?» — невозмутимым тоном спросил Мигель и аккуратно выключил смартфон, чтобы сэкономить заряд батареи. «Форма нашего тела совершенно не годится для полета. Нам никогда не подняться в воздух». «Не переживай, Тейлор», — все так же спокойно сказал Мигель и принялся укладывать раскиданные возле костра вещи обратно в рюкзак. «Нам не были бы даны эти крылья, если бы на наш счет не имелось особых планов». «Откуда ты знаешь?» — упрямо спросил я. «Если нам даны крылья, это еще не означает, что мы сможем воспользоваться ими для полета. Вот, к примеру, страусы и эму. Они рослые, покрыты перьями, у них тоже есть крылья. Но они же не летают». Мигель оставил свой рюкзак и распрямился. Чуть поколебавшись, он опустил руку на мое плечо. «Впервые с момента нашей встречи в глуши ночного леса один из нас намеренно коснулся другого. В этом прикосновении было что-то одновременно и успокаивающее, и тревожное». «Тейлор, ты должен верить», — мягко произнес Мигель. «Во что?» Он слегка коснулся пальцем спрятанного под рубашкой деревянного крестика. «Этот крест принадлежал моей бабушке. В ночь своей смерти, перед тем, как уйти, она видела мои крылья. Бабушка сказала, что они нам даны для какой-то цели. Я верю, что это правда. Я знаю, что это правда. И то, что с нами произошло, не случайность. Нам предназначено быть такими, какие мы есть». На последних словах Мигель полностью раскрыл и чуть приподнял свои черные крылья. «Ты сам уже дважды воспользовался крыльями для полета». Я саркастично хмыкнул. «Для полета? Вряд ли мои упражнения можно назвать полетом, скорее изящным падением. Да, откровенно говоря, и особо изящным его не назовешь. И все же это так. Знак того, что наши крылья не просто необычное украшение», — уверенно заявил Мигель. «Думаю, мы скоро поймем, как именно можем летать. Возможно, нам осталось сделать всего один шаг, ну, или пару шагов». «Надеюсь, этот шаг не будет для нас последним», — пробормотал я. «Бабушка верила, что мы появились не просто так. Перед нами стоит какая-то особая задача. И я уверен, что сейчас мы проходим нечто вроде испытания. Могу лишь молиться, чтобы мы прошли его достойно и, будучи взвешенными на весах, не были найдены очень легкими». Примечание. Аллюзия на библейское выражение. «Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким». Книга пророка Даниила, глава 5, стих 27. Конец примечания. Речь Мигеля смахивала на церковную проповедь. Затем он улыбнулся во весь рот и вернулся к нормальному тону. «Но я уверен, что мы не окажемся слишком легкими». «И что же у нас за задача такая?» Я медленно раскинул руки в стороны, и крылья, в точности повторяя движение рук, раскрылись у меня за спиной. «Мы станем ангелами на земле? Слышь? Боюсь, фигово из меня выйдет ангел. Во-первых, пою я отвратно», — Мигель расхохотался. «Уверен, твое отвратное пение не скажется на выполнении нашей миссии». «Ну, не скажи. Последний раз, когда я взялся петь в воздухе, все кончилось не очень хорошо». Мигель поднял руки. «Сдаюсь. Поставим пока пение и ангельскую миссию. И подумаем о хлебе насущном. Сколько у нас осталось денег?» «У меня пара сотен баксов», — сказал я. «У меня раза в два больше», — сказал Мигель. «Хватит, чтобы продержаться некоторое время. Думаю, мы даже сумеем купить палатку». Я кинул взглядом наш грот и кивнул в сторону выхода, поросшего кустарником. «Хм, не уверен, что в интернет-магазине товары для туристов предусмотрена бесплатная доставка в лес». «Ничего, мы и сами сходим в магазин», — легко отозвался Мигель. «Ты звезда интернета, но я-то никто. А до города рукой подать. Представляешь, сколько тебе потребуется времени, чтобы выбраться обратно на тропу, выйти из заповедника, доехать до города, купить еду, не говоря уже о палатке, и притащить все это сюда», — возразил я моему отчаянному другу. «Ерунда, я гораздо сильнее и выносливее, чем кажусь на первый взгляд. Тем более теперь, когда знаю, куда и зачем иду, справлюсь без проблем. А ты оставайся здесь, и пока меня нет, попытайся немного прибраться в доме. Идет?» Мы оба расхохотались. «Смотри, чтобы тебя не сцапали по дороге», — Мигель улыбнулся. «Даже если я попаду в лапы врагов, тебя не выдам». «Вот уж слабое утешение», — всплеснул я руками. «Обещаю, до этого не дойдет». Мигель снова улыбнулся. «Пока, скоро увидимся, надеюсь». Я смотрел вслед уходящему вглубь леса парню в смешных старомодных очках, в мешковатой куртке и с рюкзаком за спиной, в котором лежали все наши деньги. Смотрел ему вслед со смешанным чувством облегчения и тревоги. «А что, если он не вернется?» «Тогда я останусь совершенно один, без друзей, без надежды и без денег». Но Мигель был точно таким же, как я. Что бы это ни значило, да к тому же он проделал огромный путь из Мексики, чтобы отыскать меня в этом злосчастном лесу. Нет, совершенно невозможно, чтобы этот парень обманул меня. Применив все имеющиеся у меня знания по выживанию в дикой природе, которые я получил благодаря отцу и занятиям в аэроклубе, я устроил для нас в гроте идеальное укрытие, защищенное от непогоды, надежно спрятанное от посторонних глаз, обеспеченное достаточным количеством сухих веток для костра. Когда я окинул взглядом нашу стоянку, мне самому стало смешно от переполнившей меня глупой детской гордости. До возвращения Мигеля пройдет еще не один час. Чтобы не терять времени даром, я решил поискать подходящее место для полетных тренировок. Нечто вроде просторной поляны, где можно было бы не бояться врезаться в деревья или запутаться в кустарнике. Пробираясь сквозь густой подлесок и каменистые участки леса в окрестностях нашей стоянки, я наматывал круг за кругом, все более и более увеличивая радиус поисков. Увы, безрезультатно, к тому же вскоре пошел дождь, мелкий и частый. Недостаток сна сказывался на моей способности двигаться бесшумно и быстро. Я пыхтел и топал почти так же громко, как Мигель прошлой ночью, когда ломился по лесу, разыскивая меня. Я замерз, промок, был голоден, устал, и меня снова стали одолевать тревожные мысли и подозрения насчет Мигеля. Когда до нашего лагеря оставался примерно час ходьбы, я вдруг уловил среди ровного шума дождя отдаленные людские голоса. Я слишком устал, чтобы, как обычно, спасаться бегством. Вместо этого я вскарабкался на ближайшее дерево и притаился среди густых ветвей, ожидая появления тех, кому вздумалось бродить по лесу в такую погоду. Вскоре я увидел их, группу из шести человек, трех девушек и троих парней примерно моего возраста. Все шестеро возбужденно спорили о чем-то. Когда они оказались настолько близко, что я смог отчетливо услышать их разговор, у меня оборвалось сердце и похолодело внутри. Они выслеживали мальчика с крыльями, чтобы сдать той самой корпорации, которая объявила награду за мое возвращение. Однако эти следопыты были настолько самоуверены, так громко орали на весь лес, споря, продолжать ли им поиски или из-за начавшегося дождя вернуться домой, что вряд ли представляли серьезную угрозу. Затем они перешли к выяснению отношений, решая, кто из них тащил самый тяжелый рюкзак и поэтому не обязан заниматься установкой палатки. Следующий пункт дискуссии – как они поделят между собой награду за мою поимку. Постепенно перешел в шумные дебаты о том, каковы правила отправления естественных надобностей в лесу. Все еще продолжая разглагольствовать, девочки и мальчики побросали все свое снаряжение под кустом и разбрелись в разные стороны справлять нужду. Шанс был слишком заманчивым, чтобы упустить его. Уже через пару минут я мчался по лесу, нагруженный добычей, палатка, два утепленных спальных мешка и отличный охотничий нож, который принадлежал самому сварливому и самому агрессивному парню из всей шестерки следопытов. Окрыленный успехом, я позабыл об усталости, Ноги легко несли меня вперед, и вскоре я оказался на месте. Даже погода словно была на моей стороне. Дождь прекратился вовремя, как раз чтобы я успел вернуться в лагерь. Несмотря на мучивший меня зверский голод, я вдруг снова обрел способность с оптимизмом смотреть в будущее, по крайней мере, в ближайшее. Внезапно до меня дошло. Кражей я словно сообщил всему свету: «Я здесь, в лесу, ищите меня». Но теперь уже ничего нельзя было поделать. Мне оставалось лишь затаиться и ждать возвращения Мигеля, от души надеясь, что он будет единственным, кого я дождусь.